Глава 12. «И как это понимать?» Врывается он в комнату, где я бездумно валяюсь в ванне, даже не думая прятаться, хотя уже полночь. В темноте, за плотно закрытыми шторами, я едва различаю его силуэт. Он будто вырастает из мрака. Сначала тень, потом сама крупная фигура. Слышу шаги. Глухие, медленные, уверенные. Каждый удар подошвы о пол звучит как предупреждение. И я уже знаю, ничего хорошего за этим не последует. «Ты забыла правила?» Он поднимает мое лицо за подбородок кончиком биты. «Можешь делать со мной, что хочешь!» Выпаливаю я, стараясь вложить в слова всю свою злость. «Катись со своими правилами ко всем чертям! И папашу своего захвати! Вам самое место в аду!» Бита с громким стуком падает на пол, эхом отдаваясь в тишине комнаты. В темноте внезапно ярко загорается экран телефона Мейсона, выхватывая из мрака его обнаженный торс и маску на лице. Он что-то нажимает на экране, пальцы движутся быстро, уверенно, и в ту же секунду в комнату возвращается свет, резкий, холодный, обнажающий все, что до этого пряталось в тени. Тень исчезает, оставляя только его, стоящего прямо передо мной, и этот странный, напряженный момент. «Так вот, как ты это делаешь. Управляешь светом и замками через телефон. Без радости от открытия, говорю я. А теперь, мышонок, ты либо вытаскиваешь свою аппетитную задницу из ванны и бежишь прятаться, либо рассказываешь мне все, что случилось. И не пытайся что-то скрыть». Крупная фигура садится на бортик, и он опускает руку в воду. Затем, по непонятной причине, включает кран, из которого шумом начинает стекать горячая вода. «Это ты так угрожаешь, что утопишь меня, если не подчинюсь?» Я поднимаю на него глаза. «У тебя губы посинели от холодной воды». Только лишь отвечает он, снова сбивая меня с толку. «Ну и ладно», бросаю я. «Умру и спрячусь от тебя там, где ты меня больше никогда не найдешь. Отличный вариант. Ты так не считаешь?» Из меня вырывается вскрик, когда Мейсон неожиданно прямо в обуви перекидывает ноги через бортик и садится напротив. Вода с плеском переливается через края ванны, растекаясь по полу большими лужами. Мои ноги подгибаются, будто сами пытаются укрыть голое тело от внезапного и наглого вторжения в мое пространство. Сердце колотится бешено, дыхание сбивается, а взгляд ищет хоть какой-то выход, хоть малейшую возможность вернуть контроль. Но его присутствие буквально давит на меня, не оставляя ни шанса на сопротивление. «Давно он к тебе пристает?» Прямо спрашивает он. «Он не пристает». Вру я от растерянности. «Я сказал не скрывать правду, Дейра!» Говорит тоном холоднее, чем вода в ванне. «Тесса рассказала мне про то, что сегодня произошло». «Хм!» Издевательски усмехаюсь я. «А знаешь, я уже подумываю принять его предложение. Какая разница, чьей подстилкой быть? Он хотя бы, в отличие от тебя, предлагает мне защиту. Надо было согласиться еще тогда, до нашей свадьбы». Под водой мою щиколотку обхватывает крупная ладонь и резким рывком тянет к лицу того, кого мне сейчас хочется придушить собственными руками. «Ты моя!» — почти рычит он. «И разве вчера я не доказал тебе, что уничтожу любого, кто тебя обидит?» «Ты сделал это не ради меня, а из ревности!» — выпаливаю я ему в лицо. «Когда я попросила наказать того, кто насиловал меня, пока я была в плену, ты благополучно вытер об меня ноги. Не стал марать руки. А тут как удобно. Убить из ревности, а потом преподнести это как знак любви ко мне. Я тебе не верю». Не знаю, исказилось ли его лицо из-за моих слов, но плечи напряглись. Хватка на щиколотке становится жгучей, почти болезненной, и я дергаюсь, пытаясь вырваться. Но Мейсон и не держит, отпускает сразу, будто передумал в последнюю секунду. Он резко вскакивает и вылезает из ванны. Вода шумом срывается вниз. Мейсон поднимает с пола биту, сжимает ее так, что белеют костяшки, и направляется к двери. Я уже собираюсь выдохнуть с облегчением, как комнату разрывает грохот разбивающегося стекла. Мейсон со всей силы бьет по настенному светильнику, и тот взрывается россыпью осколков. Следом второй. Удар. Треск. И темнота снова захлопывается вокруг нас. Я съеживаюсь в ванне, инстинктивно прикрываясь руками, стараясь укрыться от летящего стекла. Осколки сыплются на пол, звенят, царапают кожу. Сердце колотится где-то в горле, дыхание сбивается. Тьма становится плотной, давящей, и в ней он куда страшнее, чем при свете. Мейсон возвращается ко мне и рывком подхватывает на руки. Я бью кулаками по его крепкой груди, пытаюсь вырваться, но все попытки оказываются тщетными. Он слишком сильный, слишком уверенный, чтобы позволить мне уйти. Оказавшись босыми ногами на холодной плитке душевой, я ощущаю, как сверху обрушивается поток горячей воды. Пытаюсь пробраться к стеклянной двери, но Мейсон стоит непреодолимой преградой. Его тело словно стена. Он тянется рукой ко мне за спину. Ловко берет с полки бутылек с гелем для душа. Выдавливает на ладонь небольшое количество и размазывает его по моим плечам. Легкий скользящий холод смешивается с жаром воды и дрожью тела, заставляя меня невольно зажмуриться. «Что ты делаешь?» – недоумеваю я. «Смываю с тебя следы всех тех рук, которые скоро окажутся отделены от тела». Ужас пробегает от самых кончиков пальцев на ногах до шеи, где превращается в ком в горле. Терпеливо выжидая, пока Мейсон закончит этот странный обряд, продолжаю за ним следить. Он прикасается осторожно, без резких движений, а затем садится коленями на пол и, смотря на мое удивленное лицо снизу вверх, приподнимает маску, демонстрируя мне свои тонкие губы и отросшую щетину вокруг них. На ноге остается дорожка из легких поцелуев. Она начинается у колена и медленно поднимается выше, пробуждая каждую клетку кожи. Другая нога оказывается перекинута через его плечо. Бедра крепко обхвачены руками Мейсона, удерживающими равновесие, не давая мне упасть. Когда нежная кожа между ног ощущает его горячее дыхание, я заваливаюсь назад и упираюсь спиной о мокрую стену. Руками цепляюсь за его предплечье, ловлю дыхание, и взгляд невольно фиксируется на его губах, которые касаются самого чувствительного места. Каждый контакт ощущается остро, невозможно игнорировать, и тело отвечает непроизвольным дрожанием. Его губы медленно скользят по внутренней стороне бедер, оставляя след из поцелуев и легких укусов. Сердце бешено колотится, дыхание сбивается, а каждая клетка тела будто оживает от каждого касания. Когда язык касается моих чувствительных складочек, я невольно выгибаюсь навстречу, теряя контроль над собой. Он пробует меня на вкус медленно, неторопливо, заставляя каждое мгновение растягиваться в вечность. Руки Мейсона крепко сжимают мои ягодицы, удерживая и прижимая к себе, будто боятся потерять этот контакт. Каждое движение, каждое прикосновение, как электрический разряд, который проходит по всему телу и оставляет след жгучей страсти, заставляя меня забыть все, кроме него. Я чувствую, как его язык начинает двигаться вокруг клитора, очерчивая все более точные и интенсивные круги. Каждое движение отправляет волну удовольствия по всему телу, заставляя позвоночник прогибаться, а дыхание рваться наружу. Он аккуратно втягивает нервные окончания губами, слегка покусывая, и я не могу сдержать стон. Он вырывается сам собой, пронзительный и дрожащий. Вода продолжает литься сверху, обволакивая нас, усиливая каждое прикосновение, каждое движение и ощущение, что мы погружены в собственный поток страсти, становится почти невыносимым. Его руки скользят ниже, пальцы медленно и нежно проникают внутрь, заставляя тело напрячься. Каждое движение происходит в такт с языком. Он находит самые чувствительные точки, и каждая волна его прикосновений прокатывается по всему телу, разжигая еще сильнее. Я чувствую, как мышцы дрожат, а тело готовится к пику, который обещает быть разрушительным и всепоглощающим. Он не прекращает свои ласки. Язык и пальцы работают в идеальном унисоне, создавая непрерывную, нарастающую волну удовольствия. Каждое движение пронизывает все тело. Я чувствую, как приближаюсь к оргазму, и, кажется, он это угадывает. Движения становятся более интенсивными. Язык скользит быстрее, пальцы глубже, сильнее. В этот момент я теряю весь контроль. Тело сотрясается конвульсивными толчками, дыхание рвется прерывистыми рывками, а волны оргазма накрывают меня, как безудержный шквал. Каждое движение Мейсона подстраивается под мое тело, усиливая, продлевая каждую вспышку наслаждения, словно он чувствует каждую дрожь, каждое непроизвольное сокращение мышц. Его язык скользит по моим складкам медленно, но с жгучей настойчивостью, заставляя забыть обо всем, кроме него. Каждое касание будто проникает глубже. Дикая, почти животная страсть, что рвется наружу вместе с моими стоном и дыханием, сливается с горячей водой, стекающей по телу, и с холодным воздухом, ударяющим по коже. Я теряюсь в этой полной отдаче, в этом неистовом первобытном наслаждении, которое оставляет только его и меня, в мире, где больше ничего не существует. Подхватив мое ослабленное тело на руки, Мейсон осторожно относит меня в спальню, кладет на кровать, укрывает одеялом, а сам возвращается в ванную. Через несколько секунд он появляется в проеме сбитый в руках, холодный, тяжелый, но сейчас не угрожающий. Подходит ближе, и я невольно зажмуриваюсь, ожидая чего-то. Он аккуратно убирает с моей щеки мокрую, прилипшую прядь волос. И в этом простом движении ощущается странное сочетание силы и внимания, которое меня одновременно пугает и завораживает. «Ты моя», — повторяет снова. Я успеваю схватить его за руку, но он мгновенно и ловко вырывается, как будто почувствовал мое прикосновение и не допустил близости. Он выходит из комнаты, оставляя меня одну. В воздухе остается теплый след его присутствия, запах кожи и воды, легкая дрожь от недавнего напряжения. И я понимаю, что то, что только что произошло, кажется одновременно слишком реальным и совершенно нереальным, словно это был быстрый, яркий и недостижимый сон.